Глава 43. Данте. Час. Эверли сидела в башне у Невинны уже час. Я полагал, что без проблем отпущу ее одну. Как же я был наивен. Я нервно расхаживал перед кроватью, стараясь не обращать внимания на рояль. Наверное, стоит избавить нас с Эверли от страданий и переставить эту треклятую штуковину куда-нибудь в другое место, пока маленькая ведьма остается в Инфернесе. Книга, которой я пытался отвлечься, так и валялась на кровати. Я и не знал, почему так нервничаю. Эверли хотела расспросить Невинну о своей уникальной магии. Это не касалось ни нас, ни Инфернеса. По крайней мере, я надеялся, что не касалось. Однако интуиция подсказывала, что одно все-таки связано с другим, хоть это и не представлялось возможным. Так чего я боялся? Что она узнает что-то важное и перестанет нуждаться во мне? Эверли не нарушит наш уговор. Она продолжит помогать, будет делать сильнее меня, а значит и Инфернес. К этому моменту я знал ее настолько хорошо, что мог быть в этом уверен. Уже 2 недели мы проводили вместе почти каждую свободную минуту. Замечательное чувство. Мне нравилось быть рядом с Эверли. Она была сообразительна, остроумна и настолько любознательна, что половина моих книг уже перекочевала в ее комнату. Но чувствовал ли я себя сильнее? Не знаю. Легендарные пироли не вернулись в пустошь. И урожай не бил рекорды. Инфернальный огонь пульсировал в моих венах так же, как обычно. Возможно, нам требовалось больше времени. Эверли пробыла в Инфернесе чуть меньше месяца. А у нас впереди еще несколько недель. Снова посмотрев на рояль, я выругался. Я поклялся себе, что не прикоснусь к ней, не поцелую или не наброшусь на нее, пока она снова не даст мне знак. Но с каждым днем это давалось все труднее. Я видел ее смех, чувствовал ее жажду жизни, ощущал в ней магию, которая постоянно росла, даже если она сама этого не осознавала. И мне ничего не хотелось больше, чем с благоговением рухнуть перед ней на колени. А сейчас я стоял здесь, смотрел в окно и надеялся, что Невинна не расскажет ей ничего такого, из-за чего она захочет уйти. Или, что еще хуже, никогда не захочет вернуться. Потому что ей это будет не нужно. Потому что она не будет во мне нуждаться. Ее пребывание в Инфернесе в любом случае ограничено. Но я старался не думать об Инфернесе без Эверли. Мое внимание привлекла тень, и я заметил, как по узкому карнизу в мою сторону подбирается большая черная птица — Мегера. Жутко надоедливые твари эти падальщики. Их редко можно встретить за пределами огненных земель. Красные глаза птицы впились в меня. Я оскалился и разжег огонь в глазах. Мегера отшатнулась, издала пронзительный крик — один раз, потом другой, прежде чем расправить крылья и улететь. Чтобы не проявить слабость и не броситься в башню Невинны, я передал Грейдену, что желаю видеть Рорка. Тот появился мгновенно. Кусок хлеба в одной руке, чашка чая в другой. Видимо, я помешал его трапезе. Может, недалекие левкодаймоны и называли его грубым и глупым, однако за всю свою жизнь я не встречал более чуткого и внимательного даймона, чем он. Да, наверное, на первый взгляд Рорк казался немного неотесанным, но под этой внешностью скрывалась добрая душа. Достаточно взглянуть на то, как бережно он держал чашку с чаем, или вспомнить ангельское терпение и дипломатичность, с которыми он выступал миротворцем между мной и Амидой. Без него за последние несколько веков мы бы не раз столкнулись лбами. Конечно, мы сильны, исцеляемся очень быстро, особенно даймоны черного огня. Но мы не бессмертны. Войны минувших столетий и нападения мира ясно дали это понять. «Ты хотел меня видеть?» «Хотел», — загадочно ответил я. Рорк запихнул в рот последний кусок хлеба, прожевал, сделал глоток чая, а затем сказал: «Ради твоего же блага я надеюсь, что это важно. Мы с Мариэллой вели очень увлекательную беседу». Уголки моего рта дернулись, когда я отвернулся от окна и махнул рукой в направлении кресел. «Когда ты собираешься пригласить ее на свидание?» Мы сели. «Уверен, она скажет «да». Вы уже целую вечность ходите вокруг да около, Ро». «Может быть», — безмятежно откликнулся он. «В конце концов, она ведь испекла этот томатный хлеб специально для меня». Он усмехнулся. «Но в том, чтобы ходить вокруг да около, тоже есть своя прелесть. Хотя кому я это рассказываю?» «Ха-ха-ха! Хочешь сказать, что у тебя с Рыжей все по-другому?» «Я знаю Эверли несколько недель. Вы с Мариэллой живете под одной крышей почти 50 лет». Рорк отпил чай, затем посмотрел на меня. «Недели или десятилетия? Влечение есть влечение, а ваше — взрывное. Мариэлла и я, мы как чашка хорошего чая из цветов с пустоши. Возможно, поначалу немного горьковат, но если позволишь ему настояться, то будешь вознагражден сладким терпким ароматом родной земли. Но в случае с тобой и Рыжей...» Рорк хмыкнул. «Вы как огненная вода, приготовленная в самых глубоких инфернальных источниках, которые есть только в огненных землях». «Как бы я высоко не оценивал твою аналогию с чаем и водкой, думаю, Эверли смотрит на это несколько иначе». «Чему первому она захотела научиться?» Я напрягся, пожалев, что мы не пьем огненную воду, вместо того, чтобы говорить о ней. Бокалы в баре тихо и вопросительно звякнули. Я покачал головой. Поскольку в вечерние планы Рорка входило посещение нами турмалина, я не спешил начинать пить сейчас. Высота поняла, и звяканье прекратилось. «Данте, чему первому ты должен был научить ведьму?» «Поддержанию ауры Даймона», — буркнул я. «Потому что...» «Потому что мы знаем, что Эверли здесь, чтобы сделать меня сильнее. Она умна и понимает, что подобные чары, которые я должен поддерживать постоянно, дадут противоположный эффект?» «Это не должно было звучать как вопрос, проклятье!» «Попробуй еще раз, гений!» А вот теперь мы ступили на опасную территорию. Рассказать Рорку о поцелуе. Облегчить душу. Попросить его благословения. Может, я надеялся, что он меня переубедит? Слишком много вопросов. Поэтому пока я решил не раскрывать свой секрет. Потому что я ей нравлюсь. В голове промелькнули слова Эверли. Я ей и правда нравился. Немножко. В каком-то смысле. Вероятно. Она мило заикалась, а потом показала мне, что ее чувства не ограничиваются лишь «нравится». Рорк вскинул брови. «Потому что она меня хочет?» Еще один вопрос. Черт возьми. Маленькая ведьма заставляла меня выглядеть нелепо. Брови Рорка многозначительно подпрыгнули вверх-вниз. Ясно было, к чему он клонит. «Эверли не влюбится в меня. Она не настолько глупа». «А почему чувства к тебе сделают ее глупой?» «Я ходячая мишень, Ро. Если Эмир не доберется до меня, это сделает кто-то другой. Это только вопрос времени. Переживания по поводу Инферноса я оставил при себе. Кроме того, это не родина Эверли. Она лишь хочет научиться контролировать свою магию, чтобы вернуться домой, а не для того, чтобы остаться здесь и править вместе со мной». «Пока», — возразил он. «Это то, чего она желает, пока. Ваша сделка еще не завершена. У тебя есть еще несколько недель. Итак», — откинулся он назад, внимательно глядя на меня, «что ты собираешься делать?» Я посмотрел на солнечные часы на окне. Подобные измерители времени присутствовали в каждой комнате. Но если живешь в Инферносе так долго, как мы, учишься определять время суток по положению солнца. Сейчас чуть больше 4. «Да почему так долго?» «Я собираюсь», — ответил я, «выпить сегодня вечером пару стаканов эля в турмалине». Мой друг издал один из своих вздохов, немного разочарованный, с ноткой неодобрения и проблеском понимания, доведенный до совершенства за годы нашей дружбы и совместного царствования. «А может, мы там еще и поедим?» — добавил я, чтобы отвлечь его. «Мы давно этого не делали». «Тогда самое время повторить. Тебе не кажется?» Рорк стоически ответил на мой взгляд. «Если хочешь». О, я мог бы перечислить ему чертовски много вещей, которых хотел. Вместо этого я заставил себя улыбнуться и кивнул. «Хочу». «Хорошо». «Хорошо». «Это будет долгий вечер».